Насколько мне было бы легче. Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах. А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит. Слава богу, что хоть Ирки здесь нет, слава богу, что хоть ее это не касается. Бред, бред, чушь собачья. Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузионной материей? — По-видимому, да, — сказал Вечеровский. Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах. — Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла, — сказал я с отчаянием. — С человеческой точки зрения никакого, — сказал Вечеровский. — Но люди ведь как раз ничего не имеют против твоих занятий. — А кто имеет? — Опять 25 за рыбу деньги, — произнес Вечеровский. И это было так не похоже на него, что я расхохотался нервно, истерически, и услышал в ответ довольное марсианское уханье. — Слушай, — сказал я, — ну их всех к черту. Давай чаю попьем. Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое. И я торопливо добавил, давай, а? Я там коробку конфет утаил каких-то. Чего их, думаю, скармливать Вайнгартену? Давай. С удовольствием, сказал Вечеровский и с готовностью встал. «Знаешь, вот так думаешь, думаешь», — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. «Вот так думаешь, думаешь, в глазах уж черно становится. Ну нельзя же так, нельзя!» Такие вот штуки и загубили Снегового. Я теперь это точно понимаю. Ну, сидел он у себя в квартире, один как перст, все лампы зажег. Но что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал он так, думал, а потом щелкнуло что-то в голове и конец. Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно. Такая мощь, такая энергия. И все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли. Нет, правда, ты в это вдумайся, Фил. Ну, смешно ведь, верно? Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением. «Ты знаешь, Дима, — произнес он, — вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил. Нет, правда, как представишь себе? Вот собираются они там и начинают считать. На исследование кольчатых червей мы бросим 100 мегаватт. На проталкивание такого-то проекта 75 гигаватт. А на запрещение Малянова хватит и десятки. А кто-нибудь там возражает? Десятки где мало? Надо ведь телефонными звонками его заморочить. Раз. Коньяку ему с бабой подсунуть. Два. Я сел и стиснул руки между коленями. Нет. Как хочешь, это смешно. — Да, — согласился Вечеровский. — Это довольно смешно. — Не очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался. — Какие пузыри? — сказал я. — Не было никаких пузырей и не будет. — Бросьте меня колоть, гражданин начальник. Ничего не видел? — Ничего не слышал, Маруха, Нинка подтвердит, не было меня там. И вообще у меня плановая тема, и К-спектрометр, а все остальное интеллигентная вылазка, Галилеев комплекс. И мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготовляясь закипеть, начал делать пф-пф-пф. Ну ладно, сказал я. Пусть убогое воображение. Пожалуйста. Но согласись, если от всех этих неприятных деталей отвлечься, Чертовски интересно все получается.